Шишупанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 14. Человек должен в совершенстве знать личность Бога и его трансцендентное имя, так же, как и временное материальное творение с его временными полубогами, людьми и животными. Познав это, он попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Благодаря так называемому научному прогрессу, человеческая цивилизация создала множество материальных вещей, включая космические корабли и атомную энергию. Но она не смогла избавить человека от необходимости умирать, снова рождаться, стареть или страдать от болезней. Всякий раз, когда разумный человек спрашивает об этих проблемах так называемых ученых, они изворотливо заявляют в ответ, что материалистическая наука идет вперед, и в конце концов появится возможность сделать человека бессмертным и неподверженным старению. Подобные ответы доказывают элементарное невежество ученых, ничего не смыслящих в законах материальной природы. В материальной природе все подчиняется строгим законам материи и обязано пройти через 6 стадий существования – рождение, рост, сохранение, изменение, увядание и, в конце концов, смерть. Все так или иначе связанное с материальной природой не может обойти эти 6 законов бытия. Поэтому никто, ни полубог, ни человек, ни животное, ни растение, не может жить в материальном мире вечно. Продолжительность жизни может быть разной у разных видов жизни. Господь Брахма, главенствующее живое существо в этой материальной вселенной, живет много миллионов лет, тогда как крошечный микроб – только несколько часов. Но суть не в этом. Никто в материальном мире не может жить вечно. Здесь все рождается или создается при определенных условиях, существует в течение какого-то времени – и если это живое существо, то оно растет, рождает себе подобных, постепенно увядает и в конце концов разрушается. Согласно этим законам, даже брахмы, которых миллионы в разных вселенных, отличающихся друг от друга по размеру, рано или поздно должны умереть. Поэтому вся материальная вселенная называется Мартьелокой, обителью смерти. Ученые-материалисты и политики стараются сделать Вселенную бессмертной, так как не знают о бессмертии духовной природы, в силу того, что не знакомы с ведической литературой, которая исполнена мудрости зрелого трансцендентного опыта. Но современные люди не хотят получать знания, содержащиеся в Ведах, Пуранах и других писаниях. Из Вишну-пураны мы узнаем, что личность Бога, Господь Вишну, обладает различными энергиями, известными как пара – высшая и апара – низшая энергии. Материальная энергия, под влиянием которой мы в настоящее время находимся, называется авидьей – низшей энергией. Эта энергия обеспечивает существование материального творения. Но есть и другая, высшая энергия, называемая пара-шакти, которая отличается от низшей материальной энергии. Эта высшая энергия представляет собой вечное творение Господа, в котором нет смерти. Все материальные планеты, низшие, средние и высшие, включая Солнце, Луну и Венеру, рассеяны по Вселенной. Они существуют только в течение жизни Брахмы. Некоторые низшие планеты, однако, уничтожаются в конце каждого дня Брахмы, а на заре своего следующего дня Брахма создает их вновь. На высших планетах время исчисляется иначе, чем на Земле. Наш год равен одним суткам на многих высших планетах. Четыре земных эпохи – Сатья, Трета, Двапара и Кали – длятся только 22 тысячи лет и 5 месяцев по временной шкале высших планет. Этот промежуток времени, умноженный на 1000, составляет один день Брахмы, столько же длится и его ночь. Такие дни и ночи складываются в месяцы и годы. Брахма живет 100 таких лет, а в конце его жизни проявленная Вселенная целиком уничтожается. Когда наступает ночь Брахмы, живые существа, обитающие на Солнце и Луне, и обитатели планетной системы Мартьялока, Земли и многих планет ниже нее, погружаются в воды опустошения. В течение этого времени ни одно живое существо, ни одна форма жизни – не находятся в проявленном состоянии, хотя их духовное существование и продолжается. Эта непроявленная стадия называется авьяктой. В конце жизни Брахмы, когда уничтожается вся Вселенная, также наступает состояние авьякты. Однако наряду с этими двумя непроявленными состояниями существует иная духовная природа со множеством духовных планет, которые существуют вечно, даже когда все планеты внутри материальной Вселенной уничтожаются. Thank you. Космические проявления, находящиеся в ведении различных брахм, составляют всего 1/4 часть энергии Господа. И эта энергия называется низшей. Духовная природа, не подвластная брахме, называется трипада випхути. Она составляет 3/4 энергии Господа. Это высшая энергия или парапракрити. Господствующей верховной личностью духовного мира является Господь Шри Кришна. Как утверждается в Бхагавадгите, к нему можно приблизиться только с помощью беспримесного преданного служения. Никакой другой метод, ни джнана, философия, ни йога, мистика, ни карма, деятельность ради наслаждения ее плодами, для этого не подходит. Карми, то есть те, кто трудится только ради плодов своего труда, могут подняться до планет Сваргалоки, включая Солнце и Луну. Джнани и йоги могут достичь и таких более высоких планет, как Брахмалока, а если с помощью преданного служения они повышают свою квалификацию, то получают возможность войти в духовный мир, в сияющую космическую атмосферу духовного неба, Брахман, или на планеты Вайкунтхи, в зависимости от их квалификации. Однако несомненно, что тот, у кого нет опыта преданного служения, не может попасть на духовные планеты Вайкунтхи. На материальных планетах каждый, начиная с Брахмы и кончая муравьем, стремится господствовать над материальной природой. Это называется материальной болезнью. До тех пор, пока живое существо больно, оно вынуждено вновь и вновь менять тела, принимая форму то человека, то полубога, то животного, и в конечном счете должно пройти через непроявленные состояния во время уничтожения Вселенной двух типов в ночь Брахмы и в конце жизни Брахмы. Если же мы хотим остановить этот процесс повторения рождений и смертей и избавиться от сопутствующих ему старости и болезней, то должны попытаться попасть на духовные планеты, на каждой из которых царит Господь Кришна в форме своих полных экспансий. Никто не может господствовать над Кришной. Того же, кто стремится господствовать над материальной природой, называют обусловленной душой, подчиняющейся законам материальной природы и вынужденной терпеть муки повторяющихся рождений и смертей. Господь приходит сюда, чтобы восстановить принципы религии, главный из которых — развить в себе желание предаться Кришне. Таково основное наставление Господа, данное в заключительной части Бхагавадгиты. Но глупцы ловко перетолковали это самое важное указание на свой лад и разными способами вводят людей в заблуждение. Людям говорят, что они должны открывать больницы, а не задумываться над тем, как получить необходимые знания, чтобы попасть в духовное царство с помощью любовного служения Богу. Их научили интересоваться только деятельностью, приносящей временное облегчение, которое никогда не сделает живые существа по-настоящему счастливыми. Они учреждают различные общественные и полуофициальные организации, чтобы обуздать разрушительные силы природы. Но они не знают, каким образом умиротворить неодолимую природу. Многих людей выдают за великих знатоков Бхагавад-гиты, но эти знатоки не увидели истинного метода, рекомендованного в ней, с помощью которого можно умиротворить материальную природу. В Бхагавад-гите ясно сказано, что единственный способ умиротворить могущественную природу – это пробудить в себе сознание Бога. В этой мантре Шри Ишопанишад, однако, говорится, что каждый должен одновременно знать и Самбхути, и Винашу. Зная только Винашу, то есть временные материальные проявления, невозможно ничего спасти, так как в природе все постоянно разрушается. Строительство больниц никого не защитит от этих разрушительных сил природы. Спастись человек может только узнав о вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Вся ведическая система направлена на то, чтобы обучить людей этому искусству обретения вечной жизни. Людей часто сбивает с толку временная привлекательность вещей, обещающая им чувственные наслаждения. Но эта форма служения, вводящая в заблуждение, способствует их деградации. Мы должны указывать своим ближним истинный путь спасения. Истинное не может нравиться или не нравиться, она просто существует. Если мы хотим спастись от повторения рождения и смерти, то должны заняться преданным служением Господу. Здесь не может быть компромиссов, ибо это вопрос жизненной важности. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время –